Глава 5. Хабаровск. Дворец императора Романова. В картинной галерее было светло, идеально чисто, пахло благовониями, а на стенах висели портреты великих предков. Иван Васильевич сложил руки за спиной и всматривался в лицо своего отца. Василий Великий. Так его прозвали в народе. По крайней мере, так пишут историки. На самом же деле, народ прозвал его Кровавым. Вот только те, кто так говорил, долго не протянули. А спустя 100 лет, кто разберется, где правда, а где выдумка? Пышные усы и борода, дорогой мундир, блеск в глазах и величественная поза. Все это было карикатурой на отца Ивана Васильевича. Ведь в реальности он был совсем другим. Мелочный, злобный тиран, готовый убить любого, посягнувшего на его власть. Иван Васильевич выгнал всех слуг из галереи и наслаждался обществом своих предков. Наслаждался в первую очередь потому, что они были молчаливы и давно мертвы. Такое общество помогало прочистить мозги, поразмыслить о жизни и о пройденном пути. Император подошел ближе и щелкнул нарисованного отца по носу. Это, в свою очередь, неизменно вызывало счастливую улыбку на лице Ивана Васильевича. «Старый хрен! А ты не хотел уходить на покой. Все держался за свое место. А я ведь говорил, что уже готов принять бразды правления», — с насмешкой в голосе сказал Иван Васильевич. «Если бы ты не упрямился, то был бы жив до сих пор, и мне бы не пришлось отправлять тебя в мир иной». Покачав головой, император щелкнул пальцем, и за его спиной появилось черное пятно, похожее на тень. Из тени высунулась костлявая рука, покрытая бородавками, и протянула бокал вина. Иван Васильевич, не глядя, принял бокал и направился к зеркалу, висящему на стене. Зеркало было в полный рост, что позволяло императору представить, как будет выглядеть его портрет. Ведь смерть неминуема, и однажды он тоже займет достойное место в картинной галерее. Заглянув себе в глаза, император усмехнулся. «Может, это судьба нашего рода? Вечно предавать всех вокруг. Друзей, врагов, союзников, родню?» Иван Васильевич отпил половину бокала, после чего швырнул его через плечо. На пути бокала появилось черное пятно и поглотило его, а после исчезло без следа. «Тот, кто умеет искусно предавать, проживет долгую и счастливую жизнь. Да, папаша?» Бросил он в пустоту и в очередной раз удивился тому, насколько они с отцом похожи. Буквально одно лицо. За спиной императора снова появилась черная тень, и из нее вылезла голова уродливой твари, покрытой бородавками и струпьями. Зубастая пасть открылась у самого уха Ивана Васильевича и прошептала. «Сейчас войдет дворецкий». Иван Васильевич сложил руки на груди и развернулся в сторону входной двери. Спустя секунду она распахнулась, пропустив внутрь запыхавшегося старика с залысиной на макушке. «Ваше Величество!» — выпалил дворецкий, падая на колени перед императором. «Архаров сломался! Готов вам все рассказать!» «Ну, наконец-то! А то я уж было подумал, что наш карлик не справляется с возложенными на него обязанностями». Довольно улыбнувшись, сказал Иван Васильевич и бодрой походкой направился к спуску в темницу. Сердце стучит в ушах, ладони вспотели, а по спине пронеслись мурашки. Четкое осознание, что мы на волосок от смерти. Это не похоже на рык недооборотня или любой другой твари. То, что издало этот звук, куда опаснее. Нечто крупное, злобное, смертоносное. Активировав всевидящее око, я посмотрел на холодильную камеру и с трудом смог различить слабое синее свечение. Черт! Всевидящее око сработало исправно. Это я не обратил внимания на столь тусклый свет. Впрочем, сейчас это не важно. Кто-то запер тварь внутри морозильной камеры? Зачем? Пытался убить ее или поймать и использовать для экспериментов? Может, какой-то гвардеец запер ее и сбежал? В мозгу полыхнуло осознание жуткой вероятности. Вдруг внутри заперто существо, поглощающее способности. Мои мысли прервал удар жуткой силы, от которого по полу и стенам прокатилась вибрация. Тварь, сидящая в холодильной камере, стала неистово биться о стены и утробно рычать. «Нужно бежать!» — сказал Прохоров и потянулся к копью, выполняющему роль засова. «Бежать прямиком в лапы тварей — отличный план!» — одернул я Артема и указал в сторону морозилки. «Оно сидит там давно. Если раньше не смогло выбраться, то и сейчас без чужой помощи не вылезет». «Ты уверен?» — спросил Артем, стуча зубами. «Стойте здесь, я схожу посмотрю». Запалив в ладони небольшой огонек, я двинул в сторону морозильной камеры. Толстые стальные стенки вздулись, словно банка просроченных консервов. Сталь выгнули изнутри мощные удары, и, судя по всему, тварь наносила их копытами. Если бы это были когти, она бы уже давно разодрала железную преграду и сбежала, а так лишь деформирует стенки. На полу виднелся зеленоватый бугрящийся след, лежащий поверх бетона, изъеденного кислотой. Занятно. И непонятно. Если внутри сидит тварь, способная плеваться кислотой, то почему она до сих пор не выбралась из морозилки? Стоп! А вдруг внутри вен твари бежит кислота? Если так, то это может быть ответом на вопрос, почему она до сих пор не выбралась. Получила ранение, ее загнали в морозилку и заперли. Кровь стекает на пол и разъедает его. А самостоятельно лить свою кровь на стены существо либо не догадалось, либо не решилось. Все же не все твари разумны. Как бы там ни было, эта пакость, пожалуй, сильнейший противник из тех, с которыми мы когда-либо сталкивались. Я вижу это через стенки морозилки. В высоту около 2 метра, в длину 3. Массивная голова, хвост с шипастым шаром на конце. Массивные ноги с коленями, загнутыми назад. Пожалуй, это все, что я могу определить по энергетическому силуэту, впрочем, и это немало. «Все в порядке», — сказал я и посмотрел вверх. Твари благополучно миновали военную часть и рвали в сторону деревни. Я с облегчением выдохнул, поняв, что они бежали на запах пролитой крови. «А значит, нам нужно быть осторожнее». Любое ранение привлечет к нам слишком много существ. Леший подошел первым и присвистнул. «Охренеть! Они там что, корову заперли?» «Дурак, ты хоть раз видел рычащую корову?» — огрызнулся Прохоров, который хоть и подошел, остановился от меня на шаг дальше, чем Леший. «Заткнитесь!» — остановил их я, ведь, как обычно, началась бы перепалка. «Внутри сидит здоровенная тварь, и у нас есть уникальный шанс получить уникальную доминанту. Это вам не с червей ДНК собирать. Уверен, там будет нечто полезное». Сказав это, я присел и прикоснулся к зеленому следу на бетоне. Никакой реакции. А жаль. Можно было бы поглотить доминанту, не вступая в бой. «Ты хочешь выпустить эту пакость?» — изумился Артем. «Типа того. А ты против?» «Конечно, против! На кой черт доминанты покойнику?» — выпалил Артем, и в чем-то он был прав. «Твоя позиция ясна. А ты что скажешь?» — спросил я, посмотрев на Лешего. «Да как скажешь. Если считаешь, что нужно открывать, давай сделаем это. Только чур, одна из доминант достанется мне». С азартом ответил Леха, но я заметил, что его потряхивает от адреналина. «Да вы психи! На кой черт нам лишний раз рисковать?» — возмутился Прохоров, раскинув руки в стороны. «Дай-ка подумать!» — наигранно протянул я и потер подбородок. «Наверное, для того, чтобы увеличить наши шансы на выживание. К примеру, сегодня твои уши спасли нас от опасности. Кто знает, чем наградит нас тварь, сидящая в морозилке?» «Ублюдки!» — прорычал Артем, сжав кулаки. «Вы конченые ублюдки! Поняли?» «Да-да, мы знаем», — усмехнулся я. «Так что скажешь, открываем дверь?» «Открываем! Но если я сдохну!» — угрожающе сказал Прохоров и погрозил пальцем сначала мне, а потом Лешему. Леха не сдержался и пошутил. «Если ты сдохнешь, то мы обязуемся больше не называть тебя рядовым свининой». От слов Лехи я стал давиться смехом, чем еще сильнее выбесил Прохорова. Впрочем, злость его только взбодрила. «Да пошли вы в задницу!» — выкрикнул он, и в этот момент на стене морозилки появилась новая вмятина, заставив нас вздрогнуть от неожиданности. «Открывай эту хрень! Я пока за копьем схожу!» «Не беги вперед, локомотива!» — сказал я и сел на пол. «Мне нужно подготовиться!» Призвав череп ящера и горсть слез мироздания, я закрыл глаза и погрузился в чертоги разума. Только не в тот слой, где была пирамида и проживали Галя с Мимо, а немного глубже. Здесь не было ничего, только пустота. Я отпустил череп и слезы, но они не упали, а взмыли на уровень моего лица и зависли, мерно покачиваясь, словно плыли в невесомости. Вытянув правую руку вперед, я нараспев выкрикнул. «Моя душа, создай перо, чтобы узнать, что суждено. Законы мироздания переписать, вселенной в глотку мою волю затолкать». Дурацкое заклинание, которое я создал в прошлой жизни. Тогда я был мало глуп, думал, что мне все под силу. Ха-ха. Впрочем, я и сейчас мало глуп и уверен, что мне все под силу. Одним словом, я нашел Феникса, вырвал из его задницы перо и запечатал его в собственной душе. Эдакий переносный артефакт. Уникальность его была в том, что он, словно Феникс, мог перерождаться. И недавно я ощутил его в своей душе. Пространство между моими пальцами засветилось, и в воздухе материализовалось оранжево-красное перо. Правда, размер его оказался намного меньше, чем я помнил. Такое перышко могло бы принадлежать крупному цыпленку. Хотя какая разница, если он сохранил первоначальные свойства? Я взмахнул пером, представляя руническую цепь, которую собираюсь плести в череп, и грязно выругался. Перышко оказалось дефективным. В нормальном состоянии я за жалкое мгновение мог вплести в любой предмет до 10 000 рунных символов. А в текущем состоянии мне было доступно плетение лишь из 103 рун. Скажете, что и это очень много? Для одноразового артефакта — да. Но если вы захотите создать толковый артефакт, то этого будет недостаточно. Для начала нужно сформировать внешний рунический слой, который будет отвечать за базовую логику движения энергии в артефакте. После вы формируете энергетическое ядро, магический накопитель, а еще прерыватель, позволяющий сбросить излишнее напряжение в артефакте. Любой знающий маг скажет, что только идиот станет пользоваться артефактом без встроенного прерывателя. Почему? Да потому что артефакт превратится в бомбу, если его перегрузить. А перегрузить его может как маг, вливший в предмет огромный поток маны, так и всякие катаклизмы, вызывающие возмущение магических полей. На заре моей карьеры в Дримору вторгся рой энергетических сущностей. Странные твари пытались выпить ману из нашего мира, при этом уничтожение живых их не интересовало. Сущности чем-то напоминали медуз, если смотреть на них со стороны духовного плана. Впрочем, это не важно. Важно то, что великий царь Шаартас VII собрал свою армаду, вооружил ее лучшими артефактами и отправил в бой. Ну а как еще? Дримора — магический мир, и у нас фактически все работало от маны. А тут сущности пришли и обесточили половину планеты. Конечно, без войны не обойтись. Так вот, Шаартас повел свои легионы в бой, И как только они вошли в зону возмущения, создаваемого этими сущностями, произошел бабах. Даже не так. Произошел бабах! Жадный дурак сэкономил на услугах артефакторов и заказал артефакты без прерывателей. Но в его защиту скажу, что установка прерывателей стоила неоправданно дорого. Так вот, все его легионы за жалкое мгновение обратились в прах. Тогда и появилась крылатая фраза «Шаартасова жадность, могильщикам радость». Ладно, к черту воспоминания, пора взяться за дело. Я взмахнул пером, и в воздухе появились 103 синеватых рунических символа. Вращаясь по спирали, они стали опускаться на череп, проявляясь на нем в виде черных жженных отметин. Тонкие мелкие рунические символы окутали череп со всех сторон и сформировали ядро и накопитель манны. При этом никаких защитных контуров я не создавал. А зачем они? Задача этого артефакта — впитать в себя всю мощь слез мироздания и превратиться в карающую длань великого владыки каши Мишаэля. Выставив перед собой левую руку, я указал пальцем на череп. Повинуясь моей воле, слезы мироздания одна за другой стали влетать в глазницы и исчезать в них, ярко вспыхивая. Чем больше слез поглощал череп, тем сильнее светились его глазницы. И вот, наконец, слез мироздания не осталось. Идеально гладкая поверхность черепа сейчас была покрыта тускло светящимися рунами. Артефакт готов к использованию. Нужно лишь активировать его, а потом... Я вывалился в реальность и увидел лица ребят, которые, словно завороженные, смотрели на меня, открыв рты. «Ты...» — прошептал Артем. «Ага, создал артефакт, буквально на коленке». Кивнул и посмотрел на череп, который выглядел точно таким же, каким я его видел в чертогах разума. «Меня научишь?» — спросил Леший с огоньком в глазах. «Если освоишь контроль манны, то можем попробовать», — улыбнулся я. «Шик!» Леший победоносно вскинул кулак вверх и спросил. «Так, а что дальше-то делаем?» «Дальше?» Я встал с пола и посмотрел в сторону морозилки. «Дальше ваша задача чертовски проста. Откройте дверь и тут же свалите как можно дальше. Это понятно?» «В смысле?» — нахмурился Прохоров. «В коромысли! Дверь открыли и бегите в дальнюю часть склада. В бой вступите, когда я подам сигнал. Да и то лишь в том случае, если будет с кем сражаться». На этих словах я хищно улыбнулся в предвкушении грядущего веселья. «Самоубийца!» — покачал головой Прохоров, но отговаривать не стал. Я решил не рассказывать ребятам о своей задумке. Мой план был на грани провала, из-за чего Прохоров мог снова поддаться панике. А оно мне нужно. Выслушивать его истерики не имею ни малейшего желания. Спустя минуту мы заняли позиции согласно купленным билетам. Артем и Леший встали у двери, им я бросил связку ключей. Готов спорить, что покойный гвардеец нашел ключик от морозильной камеры. Пока Артем искал новый ключ, я встал сбоку от двери и сжал в руке череп. По телу струился адреналин, заставляя колени предательски подрагивать. Фух, у нас будет только один шанс. И если повезет, то сражаться не придется. Щелк. В замочную скважину, как к себе домой, вошел ключ бронзового оттенка. Ребята посмотрели на меня, ожидая отмашки. Я сделал глубокий вдох, собираясь с духом, и кивнул. Артем быстро провернул ключ в замочной скважине, и ребята рывком потянули дверь на себя. А если быть точным, то эта дверь их потянула. Стальная громадина с грохотом ударила ребят, отбросив их к стене. Меня обдало холодом и нестерпимой вонью, от которой тут же затошнило. Послышался утробный рык, заставивший меня незамедлительно действовать. Влив в череп манну, я с размаху закинул его в морозильную камеру, одновременно с этим призвал Мимо и Галину. Гламу!» Только и успел проговорить комбинированный голем. Галя и Мима в форме гранитного голема разместились у входа в морозильную камеру. Как только череп ящера ударился об пол, рунное плетение ядра не выдержало, и самопальный артефакт взорвался. Громыхнуло так, что с потолка посыпалась пыль, а из морозильной камеры вылетели ошметки зеленой слизи, которая, попав на голема, начала дымиться. «Гадость!» — жалобно сказала Галина за мгновение до удара. Я стоял ошарашенный силой взрыва. В ушах пищало, а перед глазами все плыло. Леший и Прохоров пытались подняться, но я заметил, что на стене виднеются два кровавых пятна. Не слабо их приложило. Затылки разбили. Плохо дело. Твари могут нас учуять. Но это оказалось не самым страшным. Из морозильной камеры с ревом выпрыгнула тварь и со всего размаха врезала массивными рогами в грудину голема. Галя и Мима, сокращенно Гами, словно снаряд пролетел через весь склад и врезался в бетонную стену, уйдя в нее на добрых 20 сантиметров. Эта мощь, мягко говоря, ужаснула меня. Похоже, я сотворил нечто глупое. Цокая передними копытами, тварь развернулась ко мне, и я встретился с ее глазами, налитыми кровью. Чудовище выглядело как странный гибрид быка со львом. Рога, клыки, слипшаяся грива, красные глаза с вертикальными зрачками, а еще у нее были оторваны задние ноги. Существу было больно, вот только потеря конечностей его не заботила. Заревев, тварь подогнула передние ноги, готовясь к рывку, а я успел заметить, что плоть твари пузырится в районе таза, и кровоточащие раны очень быстро закрываются. Неужели эта зверюга регенерирует? Нервно сглотнув, я приготовился к бою.